Дая, Ноза и остальные мирно спали под выступом скалы. Вернувшись в кабину, откинул спинку кресла и закрыл глаза. Усталость навалилась внезапно, тело словно налилось свинцом. Последней мыслью, перед тем, как провалиться в сон, была мысль о том, что завтра нам предстоит тяжелый день. Не знаю, сколько проспал, когда почувствовал, что кто-то осторожно забирается ко мне в кабину. Рука автоматически потянулась к ножу, но пси сразу подсказала мне, кто это. «Айли?» — прошептал, не открывая глаз. «Ты не спишь, папа?» — так же тихо спросила она. «Уже не сплю», — улыбнулся, открывая глаза. «Почему ты не с мамой?» Айли забралась ко мне на колени, устраиваясь поудобнее. «Мне приснился плохой сон», — сказала она. «И знала, что ты вернулся». «Как ты узнала?» «Просто знала», — она пожала плечиками, как будто это было самым очевидным объяснением. «Можно, посплю у тебя?» «Я не буду мешать». «Конечно, можно», — осторожно погладил ее по голове. Удивительно, но совсем не чувствовал неловкости. Эта маленькая девочка, моя дочь, которую видел всего третий день в своей жизни, уже стала такой родной. Ее доверие и привязанность стали самым неожиданным и, пожалуй, самым ценным, что обрел с момента возвращения на эту планету. Айли положила голову мне на грудь и тихо засопела. Легонько обнял ее, стараясь не потревожить, и снова закрыл глаза. Странное умиротворение охватило меня и позволил себе на время забыть обо всех опасностях, что нас окружали. Сон пришел быстро и был на удивление спокойным. Утро началось с того, что кто-то настойчиво теребил меня за плечо. Глава 23, Рик, вставай, голос Дарса звучал раздраженно. «Нам нужно поговорить». Открыл глаза. Солнце уже встало, его лучи проникали через лобовое стекло флайера. Айли все еще спала у меня на коленях. «Тише», — прошептал, кивая на ребенка. «Не разбуди ее. Она здесь с тобой всю ночь». Удивленно шепотом спросил он в ответ. «Не всю». Пришла среди ночи, осторожно переложил Айли на соседнее кресло, укрыв ее своей одеждой. «О чем ты хотел поговорить?» Дарс оглянулся, проверяя, что никто не может нас услышать. «О серебрушках», — решительно сказал он. «Ты обещал рассказать, где их взять». Потер лицо, прогоняя остатки сна. Конечно, Дарс не забыл. И понял, что он не отстанет, пока не получит ответ. Тьфу ты. Нашел, о чем поговорить с самого утра. Я подумал, что-то случилось. Вышел из флайера. Утро было прохладным, но обещало жаркий день. Лагерь уже просыпался, кто-то разжигал костер, кто-то готовил завтрак. Воздух наполнился дымом от костра и разогреваемой похлебки. Где-то в отдалении слышались голоса детей, которые уже успели проснуться и играли около повозки. Мы немного отошли от лагеря. Дарс терпеливо ждал, пока я окончательно проснусь. «Итак?» Дарс вопросительно смотрел на меня, когда его терпение закончилось. «Дарс, я намерен нанести визит новому властителю Таргорода», — сказал, понизив голос. «Сегодня ночью». «Что?» Дарс даже отступил на шаг. «Ты с ума сошел?» «Нет», — покачал головой. «Это самый быстрый способ решить все наши проблемы. Проверим, жив ли Малах, выпустим его, если жив, и заодно прихватим с собой немного серебрушек из казны. У властителя их должно быть достаточно». «Рик, это самоубийство», — Дарс покачал головой. «Город полон стражи, и этот Тагир явно ждет тебя». «Именно поэтому мы пойдем ночью», — усмехнулся в ответ. Большая часть стражи сейчас на обороне города от Клизов. Наверняка с ним небольшая горстка преданных стражей. А для нас это совсем не проблема. Пока они разберутся, что и как, мы уже оттуда уберемся. Но сначала нам нужно перевести остальных женщин и детей в Калтанг. Вот с этим точно будут проблемы, задумчиво протянул Дарс. И он как в воду глядел. Едва мы вернулись к остальным, как сразу столкнулись с неожиданным сопротивлением. «Мы не полетим в Калтанг», — категорично заявила Рине. Все жены Дарса явно уже все обсудили вчера и теперь стояли вместе с весьма решительным настроем. Посмотрел каждый в глаза, все как одна выглядели непреклонно. За их спинами даже притихли игравшие дети, чувствуя напряжение в воздухе. Даже обычно веселый Керн молчал, прижимаясь к ноге матери. «Что значит «не полетим»?» Старался говорить спокойно, хотя внутри уже закипало раздражение. «Вы понимаете, что другого выбора у нас нет?» «Мы не полетим туда», — повторила Рине, еще сильнее напрягаясь. «Куда угодно, только не в Калтанг». Хорошо, глубоко вздохнул, пытаясь сохранить терпение. И можно узнать причину такого категоричного отказа. Рине с остальными переглянулись, но молчали. Было ясно, что они что-то скрывают. В их взглядах читался страх, но и что-то еще стыд. Или вина. Трудно было понять. «Нам там небезопасно», — наконец выдавила Рине. «Небезопасно?» Поднял бровь. «А в пустыне, по-вашему, безопасно?» Или здесь, рядом с Таргородом, откуда в любой момент могут прийти стражи. «Ты не понимаешь», — Ринни покачала головой. «Так объясните», — развел руками. «Что именно я не понимаю?» Но они снова замолчали, лишь переглядываясь между собой. Дарс, который все это время стоял рядом, выглядел таким же озадаченным, как и я. Очевидно, его жены не посвятили в свои планы. «Ринни, что происходит?» — спросил он, подходя ближе к своим женам. «Почему вы не хотите лететь в Калтанг?» «Мы просто не можем», — ответила одна из жен, опустив глаза. «Нельзя нам туда», — добавила Ринни. «Там нас могут узнать». «Вот оно что». Теперь становилось понятнее. Видимо, у жен Дарса была какая-то история с Калтангом, о которой они предпочитали молчать. «Послушайте, решил зайти с другой стороны. У нас нет возможности отвезти вас в Сандир или Нардорию. Флайер не может сесть в открытой местности вокруг этих городов, нас заметят издалека. Калтанг — единственное место, куда мы можем вас доставить быстро и относительно безопасно». Но Ринни лишь упрямо мотнула головой. «Мы останемся здесь». К моему удивлению, к нам подошли Дая и Ноза и поддержали их. «Мы тоже останемся», — твердо сказала Дая. «Не хотим покидать это место, пока не убедимся, что с отцом». После этого понял, что они еще все вчера обсудили. Женщины явно составили единый фронт против нашего плана, и пробить его будет непросто. Почувствовал, как мое терпение иссякает. «Дая, послушай меня внимательно», — сказал, глядя ей прямо в глаза. «Мы не знаем, жив твой отец или нет. Очень надеюсь, что жив, но шансы не очень велики. Мы хотим знать, что с ним», — твердо заявила Ноза, положив руку на плечо сестры. «Мы не улетим отсюда без него». Тяжело вдохнул и провел рукой по лицу. Спорить с упрямыми женщинами оказалось гораздо сложнее, чем сражаться с Клизами. «Хорошо, допустим, мы с Дарсом отправимся в Таргород и не вернемся. Что тогда? Как вы представляете свою дальнейшую судьбу? На одной повозке через пустыню поедете?» «Если потребуется», — упрямо ответила Дая.